И нам по барабану, что когда пропажу обнаружат, воров вычислить будет проще простого, — продолжал он. Ведь никто, кроме нас, бывших тоннельщиков, спуститься туда не может. Я правильно говорю, Лень? Рудин смотрел на него, сжав зубы. «По барабану», — произнес он после паузы. «Просто пораскинь мозгами. Если, кроме нас, спуститься некому, то и обнаружить пропажу тоже никто не сможет. Для этого ведь тоже на минус 200 надо попасть, сечешь?» «Я тоже думал об этом». Леший кивнул. «Только глубоко спускаться и не надо. Вооруженная охрана у Бухенвальда этого достаточно». «Это во-первых. Во-вторых, может появиться новый тоннель. Там внизу не склад удобрений. Там законсервированный командный пункт, оружейный склад. А золото лежит целых 10 тонн. И его будут пробовать поднять». Леший вытряс из пачки новую сигарету. «А может, уже пробуют. Хотя бы для того, чтобы потом успешно распилить». Он сунул сигарету в рот и включил зажигалку. «И в таком случае, Родин, там внизу и пулеметы будут, и колючая проволока, и все что угодно. Золото делает людей бдительными, даже последних раздолбаев». Охотники за золотом. Прошлое Льва Николаевича покрыто мраком. Полковник ФСБ в отставке, неплохой шахматист. То ли так, то ли нет. Что еще? Любитель кавказской кухни, французского коньяка. Феноменальная память, полное отсутствие музыкального слуха. Это действительно проверено. Еще? А? Больше ничего. Только слухи. Слухи непроверенные. Например, что Лев Николаевич имеет привычку ломать пальцы должникам. Кладет ладонь на край стола тыльной стороной кверху, ломает одним точным движением. Может один палец сломать, а может сразу четыре. Зависит от размера долга и количества еще не сломанных на данный момент пальцев. Пятый палец, большой, он ломает всегда отдельно. По Лондону жена Фрейгмана подала на развод. Это подтвердилось. Лев Николаевич держал перед глазами блокнот в кожаном переплете. Он просит отсрочку на 2 месяца, пока все не утрясется. «Сколько на нем?» — спросил Трепетов. «420 тысяч фунтов основного долга, 200 тысяч по процентам. Перспективы неплохие. Нал хранит дома, в подвале. Советская еще привычка. Там не меньше 1,5 миллиона. 2 дочки, внук, все под нашим наблюдением». «Терпит. Подождем», — сказал Трепетов. 2 месяца, как и просил». «Так и помечу», — кивнул Лев Николаевич и что-то черкнул в своем блокноте. Кроме пальцев, он умеет ломать руки, ключицы и шеи, но крайне редко, и чаще всего эту работу выполняют другие люди. Опять-таки, это всего только слухи, ничем не подтвержденные. Где много тайн, там много слухов, что правда, то правда. В окружении Трепетова не все даже знают, какую фамилию носит Лев Николаевич и какие функции он выполняет. Службу безопасности, отдел урегулирования финансовых претензий, департамент пыток и карательных операций, заместитель по связям с преисподней, по центральному региону, Белгород, Трофимов и транспортная компания «Аско». 14 миллионов 800 тысяч основного, столько же по процентам. Срок – ближайший вторник. Да, предупреждение, беседа первого уровня, беседа второго уровня. Перспективы неблагоприятные. Ведет активную обработку местной администрации. Ездит в Москву. Явно собирается нагадить. А уступить нам 40% «Аско» он не собирается? Счет уплаты долга. Трепетов улыбался. Это была шутка. Старая, судя по всему, шутка. «Думаю, Трофимов предпочитает нагадить, а после сдохнуть», — серьезно ответил Лев Николаевич. «Сукин кот». «Воздействие третьей степени», — поднял брови Лев Николаевич. «Да», — согласился Трепетов. «И еще неделя сроку. Потом обваливаем акции. Потом... Как это у тебя называется?» «Потом слухи о плохом самочувствии Трофимова подтвердятся», — сказал Лев Николаевич. «Вот именно. Так и помечу». В отличие от своего знаменитого тезки графа, наш Лев Николаевич никогда не увлекался идеями духоборства, всеобщей любви, непротивления злу насилием и так далее. Это можно утверждать наверняка. При всей своей таинственности Лев Николаевич в этой части совершенно прозрачен. Например, директору агентства недвижимости, своему товарищу по далеким школьным годам, он помогает иногда утрясать какие-то дела, и это чистая правда. Однако делает это он отнюдь не бескорыстно. Твердые 15% от конфликтной суммы – таков его гонорар. Надо отдать должное. Отрабатывает его Лев Николаевич по высшему разряду. Питер и Москва – норма, все закрыто. Назревает небольшая проблема в Полтаве, по Гольдбергу. Источники говорят, что в областную администрацию он не попадает. Там меняется начальство, наружу выползает не очень приятный кадр – представитель Конгресса украинских националистов. Голдберг вряд ли с ним договорится. «Сколько?» – спросил Трепетов. «В этом году мы вложили в него 6 миллионов. И раньше по мелочи, от полутора до двух, я могу уточнить. Гольдберг голос как сокол. Я с самого начала не рассчитывал на скорую отдачу. Подождем еще. Что там дальше? Из актуального больше ничего, сказал Лев Николаевич и закрыл блокнот. Нарисовалась возможность нового вложения. При определенных условиях довольно интересно. Трепетов подождал. Ну, так что там? Вчера разговаривал с одним босиком. Он некогда охранял секретные подземные коммуникации и ухитрился спереть где-то там 10-килограммовый слиток гохрановского золота. Утверждает, что есть хранилище, где таких слитков еще ровно 995 штук. Готов доставить их наверх при условии финансовой и организационной поддержки. Очень интересно. Значит, босяк предлагает мне гохрановское золото. Трепетов усмехнулся, взял из принтера свежую распечатку биржевых сводок. «Звучит, как приглашение на поиски сокровищ». «Примерно так», — согласился Лев Николаевич. «Но я навел кое-какие справки по этому босику. Его фамилия Пыльченко. Он и в самом деле служил спецподразделением ФСБ «Тоннель», расформированном 2 года назад. Я видел слиток. Это в самом деле госхрановское золото. На нем редкое пробирное клеймо, которое использовали до 58 года. Редкое. Ха, замечательно. И что с того?» — проговорил Трепетов, подняв глаза от распечатки. Хранилище создавалось в 42-м, во время наступления немцев на Москву. На слитках, находящихся там, должны быть соответствующие клейма. Такие, какими клеймили золото в СССР до и во время войны. Это логично. Подожди, я что-то упустил. Какое еще хранилище? Ты говоришь так, будто все должны о нем слышать или знать. Это как шар желания у Стругацких, что ли? «Стругацкий?» – переспросил в свою очередь Лев Николаевич, нахмурился. «Не знаю, я с ними не работал». «А хранилище – это такая старая КГБшная легенда. Глубоко под землей, в каких-то завалах, где никто не может его найти. Может, правда, может, нет. Во всяком случае, босяк поет складно». «Ясно». Трепетов на какое-то время замолчал, уткнувшись в свои бумаги. Лев Николаевич смотрел в окно на яблоневый сад. На ближнем дереве с ветку на ветку деловито прыгала огромная сойка, поглядывая на него любопытным черным глазом. Но Лев Николаевич вряд ли ее вообще заметил. Как и сам яблоневый сад, возможно. Он не испытывал нежных чувств ни к птицам, ни к животным, ни тем более к людям. Если бы у него была возможность самостоятельно провернуть это дело, он бы ни словом Трепетова бы не обмолвился, ни граммом бы не поделился. Срубил бы свой куш, бросил Москву и поехал доживать век в тихий европейский городок. Но, в отличие от того босика-тоннельщика, Лев Николаевич хорошо понимал, что даже при самом удачном стечении обстоятельств перед ними рано или поздно встанет задача обратить золото в живые деньги. И здесь без Трепетова никак не обойтись. А транспортировка? Даже для того, чтобы перевезти 10 тонн золота с одного места в другое в пределах Москвы, не поднять из каких-то там неведомых глубин, а только перевезти, потребуется целая армия грузчиков, хорошо вооруженных охранников, плюс взвод удобренных, унавоженных ментов, гайцов и мало ли кого еще. Здесь необходим административный ресурс. У Трепетова он есть, значит, все верно. Так сколько он просит этот ваш босяк? Трепетов оторвался от бумаг, взял со стола карандаш, что-то набросал на полях. Немного, сказал Лев Николаевич. Оборудование, снаряжение, прикрытие. Может, еще что-то по мелочи. Обычный босяк, я же говорю. Ну а в случае чего, конечно, мы с ним не знакомы, между нами никаких дел. Трепетов усмехнулся. А ты серьезно запал, я смотрю. 10 тонн золота, Семен Романович, половина наша, а может и 2 половины, добавил Лев Николаевич буднично. Это золотой резерв Чехии или Колумбии. И ты думаешь, оно мне нужно? Трепетов внимательно посмотрел на него. Мне, Форбсу, миллиардеру, человеку, который, по слухам, мочится в золотой унитаз, и если слухи не соответствуют действительности, то только потому, что я считаю такие вещи моветоном. Лев Николаевич пошевелился в кресле. «Думаю, 10 тонн золота не нужны только нищему, Семен Романович», — сказал он, «потому что нищий не знает, что с ними делать, а вам они просто необходимы. Еще один остров прикупить или даже архипелаг, поменять режим Барсхани, где нашли уран, и разрабатывать его потихоньку, организовать колонизацию Марса. Лишних денег не бывает, я так думаю». Он помолчал и добавил. Даже если деньги вас не интересуют, вы всегда можете придумать что-то другое. Например, пробраться на политический Олимп. Или обрушить рынок и пустить по миру парочку своих конкурентов, которые имели глупость вложиться в золотые активы. У вас хорошая фантазия, Семен Романович. Трепетов рассмеялся. Ты думаешь, прям как настоящий миллиардер, Лев Николаевич. Молодец. Выгодное соглашение. В жаворонке домчались с ветерком в настоящем майбахе. Сиденья с массажерами, кожа такой выделки, будто ее с молодых мулаток сняли. Ну, телеки там, музыка, ясно все. Место дохерища. Можно развлечься, как дома на диване. Посередине штука такая торчит, что-то вроде пульта управления. Кнопки, тумблеры разные. Можно массаж поясницы включить. Или спины. Ягодицы тоже массируют, кстати. Наверное, эротический массаж какой-нибудь есть. А что это за фиговина, спросил Заремба, дергая за серебристо-стеклянный шарик на решетке обдува. Рычаг катапультирования? Водитель, не поворачивая головы, ответил. Это распрыскиватель духов. Во, блин. А в подлокотниках выдвигается поднос. Там два серебряных бокала с надписью «Майбах Зеппелин». Заремба сострил. А это чтобы им их потом выпить, да? Водитель не понял. Кого выпить? Ну, духи, ясно. Водитель вежливо улыбнулся. Нет, зачем? Там справа хороший бар. Палец сосредоточенно молчал. Он нервничал. Да и Рэмбо нервничает. Разболтает всякую хуйню. Потому что неизвестно, как эта поездка обернется. Может, закопают в лесу или утопят в болоте. Наконец, прибыли в жаворонки. Естественно, ни Палец, ни Заремба в таких домах сроду не бывали. Королевский дворец. Прислуга шныряет, картины вовсю. Во, Палец узнал одно. В школьном учебнике по русской литературе была точно такая же, напечатана. Но засматриваться некогда. Они не на экскурсию, они на деловую встречу сюда приехали. В кабинете их ждал Лев Николаевич. Один без хозяина. Палец выгрузил слиток на стол, тот его осмотрел. На руках тонкие перчатки, чтобы отпечатков, значит, не было. Вы не против, если его в соседней комнате осмотрят более подробно? Палец не против. Заремба сказал, нет, давайте смотрите здесь. Это ведь все-таки его слиток, а не пальца. Прибежал какой-то лысый с чемоданом. Выгрузил кучу приборов всяких, разложил на столе. Это, говорит, минуты 3-4. Современная электроника все упрощает. Это вам не эпоха маньки и облигации. Пока он трещал, никто не проронил ни слова. Сидели и смотрели друг на друга. Потом лысый что-то сказал Льву Николаевичу тихо и смылся со своим чемоданом. Тогда они начали разговор по существу. «Хорошо, мы готовы вам помочь», — сказал Лев Николаевич. 60% против ваших 40%. Заремба даже вскочил из кресла. «А что вы такого собираетесь делать, чтобы получить большую долю, чем мы? Может, будете рисковать своей шкурой, продираясь на минус 200? Сранью всякой дышать, подыхать под завалами, через разлом на тросах ползти?» Нормально так отреагировал по делу. Лев Николаевич пожевал губами. «Дело ваше, дело ваше. Вы рискуете, когда поднимаете золото на поверхность. Мы точно так же рискуем, когда это золото обналичиваем. Но вас при этом будут прикрывать наши люди наверху. А нас кто прикроет? Так что счет вполне справедливый. Кстати, а что такое минус 200? И через какой разлом надо ползти на трассах?» Палец посмотрел на Заремба. «Это не важно», — сказал Заремба. «Через какой разлом и прочее. Это наша работа». «Хорошо», — сказал Лев Николаевич. «Тогда обсудим технические детали». И они где-то 2 часа обсуждали технические детали. 4 участка пути, условно. До Бухенвальда, через Бухенвальд, затем от Бухенвальда до Адской щели. Ну и через саму щель надо как-то пробираться. Сколько дополнительного груза может вынести один человек? 40 килограммов, с учетом сложности маршрута и другого оборудования, это максимум. Сколько людей придет в хранилище? 3. Мы и, короче, еще один. Больше никого не берем. Ни ваших, ни наших. Путь к хранилищу – это наша тайна, наш капитал. Это залог того, что нас не кинут, так сказать, для оптимизации расходов. Что ж, разумно. Таким образом, за одну ходку 3 смогут вынести 120 килограммов золота. Ходки – это в тюрьму, поправил Заремба. У нас закидки. Ладно, принято. Внесем поправку. Всего в хранилище 10 тонн.